А Хелен есть о чем беспокоиться и помимо того, чтобы за это платить. Я уверена, Хелен оценит твое предложение, но... Вот и отлично, поговори с ней. Не совсем то, что я имела в виду, но лучше уж я, чем Ивон. Хорошо. Еще твоя подружка Трисси. Прошу прощения. Пусть она этим займется. Организацией церемонии? Не знаю, Ивон. Вообще-то это не совсем ее профиль. Деньги не проблема. Какая всесильная фраза. Может заставить пересмотреть любое решение, хотя бы ненадолго. Трисия не специализируется по траурным церемониям, но я не сомневаюсь, что она с блеском справится. Если Ивон и вправду готова пролить золотой дождь, Трисия обеспечит Тедди грандиозное прощание. Все выигрыши. Я поговорю с ней. С обеими. Да. Прекрасно, иди. Царственным жестом Ивон указала направление, в котором мне, видимо, следовало отправиться, и удалилась в свой офис. Я же собрала вещи и приготовилась еще раз взглянуть в лицо смерти. Поездка на такси заняла не так много времени, чтобы я успела собраться с духом, но думаю, что тут не помогло бы и кругосветное путешествие. Здание само по себе выглядело отталкивающе, холодное, казенное, равнодушное. Я даже вспомнила старую песенку о шахтерах, которую мой отец напевал во время длинных поездок. Тюремная темень и вечная влага, опасность двойная, а где же все блага? Снимаю шляпу перед всеми, кто чувствует призвание к такого рода работе. Опознание оказалось ужасным по двум причинам. Хелен и Кэнди, с учетом всех обстоятельств, казались достаточно спокойными, но Хелен напоминала одного из плохих парней в конце первого фильма об Индиане Джонсе. Сплошная обнаженная вибрирующая боль. Во-вторых, ужасен был сам процесс. Меня поразило, как гладко, почти элегантно Липском провел Хелен через все стадии опознания. Это наводило на мысль, что детективы занимаются этим регулярно, чтобы не сказать ежедневно. Я старалась сделать для Хелен все возможное в буквальном смысле слова, подставляя ей плечо, на котором она могла бы выплакаться. Дождавшись момента, когда поток слез начал иссякать, я затронула деликатную тему. «Ты уже думала насчет похорон?» Это было все равно, что заново открыть все шлюзы. Хелен разрыдалась, а Кэнди недовольно покачала головой. Это для нее уже слишком. Журнал берет на себя все расходы. Хелен перестала плакать так внезапно, что поперхнулась. Кэнди постучала сестру по спине. Откашлявшись, Хелен хмуро взглянула на меня. «Что?» «Если ты не возражаешь, журнал берет на себя все расходы, чтобы отдать Тедди последний долг». Хелен вытерла глаза. «Говоря журнал, ты подразумеваешь Ивон». Стало ясно, что еще чуть-чуть, и мы ступим на очень зыбкую почву, а я не была экипирована должным образом. «Нет всех нас, хотя санкционировала, конечно, Ивон». Хелен попыталась сказать что-то еще более ожесточенное, но Кэнди ее перебила. «Пусть они оплатят счет. Это самое малое, что они могут для него сделать, после того, как он отдал им столько времени. Времени, которое он мог провести с тобой». Это была неожиданная для меня точка зрения. Я просто полагала, что Ивон хочет воспользоваться случаем и устроить шоу. Но теория Кэнди меня вполне устраивала, и я кивнула в знак поддержки. Хелен несколько раз перевела взгляд с меня на Кэнди и обратно. «Я хочу участвовать в подготовке». «Само собой разумеется», — заверила я. Ивон может сколько угодно возражать, но Трисия позаботится о том, чтобы Хелен от начала до конца была в курсе всего.